Всем здравия! С вами программа «Пространство женщины» и я Елена Андреева. Мой собеседник – художественный руководитель семейного творческого клуба «АллатырЬ» Александр Куприянов. Здравия, Александр! Здравия, Елена! Александр, так о чем мы сегодня поговорим? Сегодня я бы хотел рассказать всем слушателям программы «Пространство женщины» и Народному славянскому радио сказать о хороводах наших русских народных и русских кологодных праздниках. Очень хорошо. Только, возможно, возникнет вопрос у некоторых слушателей, а что же такое кологодные праздники? А кологодные праздники по названию самому, вот если взять и разобрать название «кологод», оно состоит из «кола» и «год». «Кола» – это круг, да? Или солнышко наше. Еще называли наши предки. И все праздники наши предки праздновали по солнышку. День летнего солнцестояния, день зимнего солнцестояния, день осеннего равноденствия, день весеннего равноденствия. Вот основные четыре кологодных праздника. И русские народные кологодные праздники можно представить как 8 спиц на колесе. Сверху будет у нас купало. Это когда солнышко у нас самое яркое, самый длинный день в году и самая короткая ночь. Празднуется он, ну, если брать астрономически, то где-то 22 июня плюс-минус несколько дней. Бывают иногда подвижки, да, астрологические. А напротив этого праздника располагается зимний праздник, напротив по колесу, по кологодному. Это Коляда. Весной мы празднуем Масленицу, еще один кологодный праздник большой, или Комоедицу. Напротив будет располагаться праздник Осенины или Радогощ. Ну и 8 праздников – это праздники, так называемые встречи или встречи. Это уже не основные праздники, а, так скажем, вспомогательные праздники. Но их тоже праздновали наши предки очень радостно и активно. Один из этих праздников – это Громница. Он празднуется между Коледой и Масленицей. Второй праздник – это Спасы. Он празднуется между Осенинами и Купалой. Третий праздник – это Ярильник, Лельник. Он празднуется между Масленицей и Купалой. И четвертый праздник – это Деды. Он празднуется осенью между Осенинами и Коледой. Очень хорошо. Так, а что же происходило во время этих праздников и какое действие совершалось? Ну, если начать с самого главного праздника, вот сейчас много очень ходит споров о том, а когда же начинался Новый год у славян, да, у наших древних предков? Новый год, на самом деле, за нашу длинную историю нашего народа праздновался во все периоды, как это не покажется странным. Последний, вот, так скажем, до введения Петром I Нового года январского, как мы его сейчас до сих пор отмечаем, у нас Новый год праздновался на Осенины, осенью, 22 сентября. А до этого времени, весной, 1 марта, связано было с пробуждением природы. А астрономически солнышко зарождается у нас зимой на Коляду, и поэтому Новый год праздновался и зимой также, но немножко в другой день, а именно на день зимнего солнцестояния, 22 декабря, ну, с 22 по 25. И сейчас я коротко вам расскажу, наверное, вот как раз начиная от Коляды и пробегусь по всем праздникам. Что такое Коляда? Коляда, как я уже сказал, это день зарождения солнышка. Очень во многих религиях сохранился такой момент, что у нас 25 декабря родились все основные боги наших религий. И Осирис, и Христос, и много-много-много всех богов. Но самое основное Почему все ссылаются на эту дату? Потому что 25 декабря зарождается новое солнышко на нашем полушарии северном. Оно 22 декабря, ну, обычно 22 декабря, уходит за край горизонта, да, то есть это время в астрологическом плане, когда Земля больше всего отклонена, ось Земли больше всего отклонена от Солнца. И поэтому самый короткий день, Карачун, мы празднуем 21 декабря. Вот. Это самый короткий день. В этот день не было никаких пышных праздниц, но считалось, что это время погружения в себя, время гаданий, время обдумываний каких-то своих намерений на следующий год. Да? Поэтому все время, которое сейчас мы называем святочными гуляниями, вот в нашей христианской традиции, а в древней традиции это было время гаданий, святки от слова «свет», потому что считалось, что в это время светлые души наших предков спускаются с Ирия Небесного и помогают нам в наших деяниях, в наших, наверное, помогают ответить нам на какие-то сокровенные вопросы, которые возникли, и помогают сформировать, наверное, план на будущий год. Вот такой вот получается непростой праздник, то есть праздник погружения в себя, Коляда. И святочные гуляния с ним связаны, и обряд хождения ряженых по домам, все это связано с тем, что души предков, светлые души предков, приходящие сюда, они должны были вселиться в лучших из родов, то есть в людей, представителей из лучших родов. И эти люди вынуждены были скрывать свои лица, они считались как медиумами, оракулами, и от лица своих предков они вещали и как бы передавали мудрость предков своим сородичам, родственникам. Поэтому они прятали свои лица под масками ряженых, и ни в коем случае нельзя было называть их имена под страхом смертной казни. Вот. И также мы знаем, у нас существует обряд окунания в прорубь в это время, да, то есть чуть-чуть попозже. Сейчас в христианстве это празднуется как крещение, да, и мы все в прорубь ныряем, крещенские морозы. А раньше таким образом ряженые освобождались от душ, пришедших из Нави светлой, и как бы входили обратно в свои тела. То есть после окунания проруби они освобождались от подселенных душ. Получается, что ряженые и хождение по домам – это совсем не то, что мы сейчас думаем. Да, абсолютно, да. То есть, к сожалению, та самая мудрость была немножечко растеряна по дороге, и мы сейчас представляем просто как веселое такое хождение с песнями, танцами и даже некоторым запугиванием хозяев и с просьбами о некой степени даже попрошайничества. То есть мы видим, сейчас сохранилась такая форма, особенно там у южных славян, ходить по домам с мешком, да, колядовать и попрошайничать себе еду. Но это было не совсем так, как нам кажется со стороны. Это было не попрошайничество, а такие просьбы о вознаграждении. Вознаграждение, да. То есть никто специально не просил еду. То есть люди ходили ряженые по домам, давали добрые советы, а те роды, которые их встречали, они, зная, что пришли к ним светлые предки в лице ряженых, они их благодарили за это. А как поблагодарить? Конечно, тем, что они сами сделали. То есть пирогами, блинами и всем тем, что у них было на столе. Поэтому вот такой вот обычай, он и сохранился до сих пор. Ну, слава Богу, что мы сейчас возрождаем истинные знания об этих обычаях, и можно уже сказать с уверенностью, что они означали. Очень много об этом писала Светлана Васильевна Жарникова, в ее трудах это можно найти. Ну и в других тоже работах о том, кто такие ряженые и у Рыбакова, и у Пропа. То есть все это можно найти, читайте книги, и вы найдете ответы на эти вопросы. Еще по праздникам, да? Конечно, пойдемте? Идем далее. Идем далее. Дальше у нас по ходу роста солнышка. Солнышко зародилось. Зародилось оно, я забыл самое главное сказать, что мы празднуем не 21 декабря Коляду, да, как зарождающее солнышко. У нас 21 декабря – это самый короткий день. А праздновать мы начинаем уже, когда через 3 дня солнышко появляется на небосклоне. И, как говорили наши предки, на воробьиный шаг оно выросло чуть-чуть. Вот, поднялось над землей. И это как раз время совпадало где-то с 24-25 декабря. Сейчас в христианских календарях это время называется Спиридоном солнцеворотом, да, то есть Спиридон повернул солнышко, и оно пошло в рост. Вот, а дальше солнышко закатывается на горочку на нашу, и мы помним, что есть такой у нас обычай, я сейчас буду рассказывать о празднике, который является... немногим известный праздник, так скажем, между Масленицей, которая располагается, и Коледой. Это Громница праздник. Во многих местах Беларуси его до сих пор празднуют, на Украине. У нас он во многих областях, к сожалению, забыт, но сейчас вот возрождается очень активно. Праздник Громница связан с тем, что в этот день, по поверьям наших предков, весна встречается с зимой. И можно услышать первый гром зимой посреди дня. Кажется, что это невозможно, но тем не менее, послушайте, это так на самом деле. И этот праздник празднуется в начале февраля, где-то с 4 по 6 февраля в наших широтах. Принято на этот день было валять свечи громничные из воска, или отливать, или из вощины их катать. Вот, и считалось, что эти свечи, которые делались под песни женщин, обрядовые песни специальные, которые они пели и катали. Ну, в некоторых деревнях мужчины это делали. Вот в белорусской традиции мужчины отливали свечи. И во время христианства, как бы такого еще активного, которое достаточно, так скажем, жестко пресекало все языческие праздники, да, мужчинам приходилось даже прятать эти свечи в рукаве и выносить каждый к себе домой, когда они собирались в общих избах и катали эти свечи, чтобы никто их не заметил за этим действием, они прятали в рукав. Поэтому длина свечи была где-то вот от ладони до локтя. Вот такой вот был обычай. И считалось, что эти громничные свечи, которые заготавливали на громницу, они обладают обереговым свойством и энергией, которая помогает избавиться от всех злых, так скажем, сущностей, которые могут помешать добрым делам людей в течение года. С помощью громничных свечей женщины обходили дома весной, вот в момент пробуждения природы, во все углы, зажженные громничной свечой. Обходили дом вокруг, скотину обходили, делали обряд освещения и скота, и дома. И, кстати, он очень похож на обряд, который существует у христиан со свечой. То есть мы делаем движение по кресту, а это вот движение, оказывается, идет у нас от древних языческих времен, когда крест – это как раз тот самый крест, который передался нам от ведических времен христианства. Это древний символ хождения, опять же, солнца, да, о том, о чем мы говорим, по четырем сторонам, по четырем основным праздникам. Вот, и крестом освящали и жилье, и скотину, и все места, где люди занимались чем-то. Гробница, да? Ну, про этот праздник можно еще немножечко было бы рассказать, но у нас времени не так много, я буду коротко о каждом празднике. Мы более подробно постараемся уже непосредственно при приближении этих праздников, может быть, их рассматривать. Да, с удовольствием. Вот. Дальше у нас солнышко растет, и, наконец, у нас уже приходит весна. Снег начинает таять, петушок может напиться первой водичкой, оставившей от сосульки или от снега, который накопился на крышах домов. И в это время у нас начинаются заклички весны. Во всех деревнях это называлось закличками весны. Весну звали, весну гукали. Девки и ребята собирались на самые высокие места, на холмы, и с песнями звали весну, чтобы она пришла как можно раньше. И звали птичек, потому что считалось, что если птицы прилетят, то и весна сразу с ними придет вместе. Поэтому очень много сохранилось в наших традициях песен про куличков, про жаворонков. Кулички, жабороночки, солетайтесь, сокликайтесь, весну красную приносите. И в это время на закличке весны было принято печь. Женщины пекли пирожки в форме жаворонков, или печеньки, можно их так назвать, которые детвора развешивала на самых высоких местах в деревнях. На деревья залезали, под стрехой дома, на коньки домов, кто посмелее могли закреплять этих птичек. И считалось, что тем самым они привлекали настоящих птиц, которые прилетят и поклюют эти пряники. Вот. А после закличек весны мы все знаем наш любимый праздник весенний, Масленицу, который почти без изменений сохранился, но, к сожалению, дата его немножко съехала, потому что по христианскому календарю она считается вот по лунному циклу, да, и от дня от Рождества Христова. А наши предки праздновали по солнышку, и этот праздник праздновался в день весеннего равноденствия 22 марта. Опять же, я говорю, что 22-го, но это в обычные дни, плюс-минус. А опять же, это астрономический календарь, наш солнечный, он немножечко имеет подвижки каждый год. В этом году вот это было с 20 по 21 марта. И в этот день, в день проведения Масленицы, существовал обряд, да, когда мы поминали и предков блинами, то есть блин – это вообще поминальная трапеза, да, но и в то же время блин – это символ солнышка, то есть мы звали солнышко побыстрее прийти, растопить снег и нагреть землю для того, чтобы уже можно было сеять урожай и как можно быстрее из голодного, холодного зимнего времени переходить в летний период. Вот. Еще с Масленицей связан еще такой обряд, как комоедица. Ее называют еще по-другому, называли наши предки комы. Это как раз и одно из имен наших предков. Сейчас есть такая фраза, ну и раньше она была «первый блин комом», да? И во многих источниках сейчас говорят, что это первый блин медведю. Но медведь – это был зооморфный образ наших предков как раз. Поэтому первый блин комам, а не комом, кому, комам. То есть это предкам получалось. И, то есть мы первый блин предлагали нашим предкам. И так это еще в наших стишках и осталось. Первый блин комам, второй знакомым, третий родителям и так далее. То есть комам – это предкам, самым дальним предкам, родичам мы предлагаем им трапезу свою. Вот. И дальше плавненько Масленица, Комоедица переходила в праздник Вербница, когда уже можно было сеять. солнышко уже достаточно прогрело землю, снег уже весь сошел, и в этот день считалось, что земля готова к оплодотворению. Вербница – это праздник оплодотворения земли, когда самое плодовитое, как считали наши предки, дерево верба наполнялось соком, распускало почки, и в это время мужчины рвали прутики вербы с этими пушистыми почечками и хлестали женщин по ногам. И считалось, что это такой вот акт оплодотворения женщин и призывающий и богатство в род, и плодородие усиливающей земли, и усиливающей богатство и плодородие рода человеческого. Вот таким образом праздновали этот праздник наши предки. Сейчас этот праздник заменен праздником Вербное воскресенье христианский, вы все его знаете прекрасно. Ну а раньше он назывался Вербница. Дальше солнышко у нас идет в горку, и как раз в это время, уже чуть дальше, если смотрим по календарю, празднуется праздник Красная Горка. Он сейчас так и остался в народе с этим же названием Красная Горка. Красная, значит, красивая, солнышко уже закатилось на гору, его уже высоко видно, майское солнце ярое. И наши предки праздновали в это время ярильник, то есть солнце уже стало ярилом. То есть раньше оно называлось Коляда, это новорожденное солнышко, а когда оно стало уже молодцем, вошедшим в силу, солнышко называлось Ярилой. Ну, а женская ипостась солнечная – это земная женская ипостась, потому что земля у нас, матушка, тоже имела имена. И вот молодая девка, которая водила с Ярилой хороводы на Красную Горку, это Леля. И в этот праздник праздновалось день соединения мужского и женского начала весеннего, да, то есть весна пробуждается, это всегда праздник плодородия, это всегда буйство растительного и животного мира, и поэтому наши предки тоже праздновали именно вхождение вот в такой половозрелый образ и мужчины, и женщины, когда они находят друг друга, и было принято венчаться в это время. Если мы вспомним сказку про Снегурочку, про тех самых Бериндеев, царство Бериндея, царя Бериндея, а мы помним, как они венчались именно на день Красная Горка, да, на праздник Ярилы. То есть они заходили на гору и обменивались венками. В это время вот сохранился этот обряд венчания. То есть молодые заявляли о своем желании жить вместе, создавать семью, создать семью. Дальше покатилось наше солнышко. Там, опять же, очень много еще было обрядов на это время, но я их тоже опущу более подробно, мы потом да, сможем с тобой это все обсудить, рассказать нашим слушателям. Дальше солнышко покатилось и докатилось до светлого праздника, который мы сейчас будем уже праздновать скоро очень. Праздник Купалы, который праздновался 22 июня. Да, и вот хотелось бы, раз он сейчас у нас самый близкий, более подробно о нем узнать. Потому что так как традиции возрождаются, люди стремятся следовать им, но делают порой это не совсем верно. И вот поэтому давай более подробно остановимся на этом празднике. Хорошо. И начнем с него рассказывать, что же происходило в этот день. По древним поверьям наших предков, в этот день души наших родственников, родичей, ушедших в светлые миры, возвращались для перерождения. Ну, те, которые не прошли еще уроки, и для которых жизнь на Земле еще нужна для того, чтобы пройти определенный опыт проживания, они возвращались именно в это время, время купальское. Возвращались они с росой. Вот, поэтому очень чтили наши предки в это время как раз хождение по росе. Считалось, что омовение в росе – это такое святое действие, когда и женщина, и мужчина напитывается энергией, той самой вот энергией космической, которая нужна для того, чтобы создать уже крепкую, здоровую семью. То есть Купала – это прежде всего семейный праздник взаимодействия мужского и женского начала, взаимодействия огня и воды, из вечных таких двух стихий, которые олицетворяют. Вода всегда олицетворяла женское начало, огонь всегда ярый мужское начало. И поэтому на Купалу водятся хороводы вокруг костра и прыгают через костер, люди очищаются огнем и очищаются водой, когда они окунаются в реки, озера и ходят по росе, да, купаются в росе в утренней. Это праздник любви прежде всего. Как мы помним из наших древних поверий, что вот в эти дни распускается цветок папоротника, да, но это не метафора. Хотя очень красиво, конечно, подумать, что цветок папоротника – это такой цветок мудрости, да, который мы ищем в лесу, и цветок любви. Многие сейчас ученые подтверждают, что действительно некоторые виды папоротника в это время выдают тот самый листик со спорами. Мы знаем, что папоротник – это растение, которое размножается спорами, но вот споры созревают у них как раз на это время. И вообще, если говорить о растениях, то очень многие лекарственные растения собирали именно в эту пору, то есть во время летнего солнцестояния. То есть это период, конечно, не одного дня, это несколько недель, но считалось, что вот в эти дни растения получают свою самую большую силу от солнца. И потом, если в это время их заготовить, они будут отдавать эту силу весь год людям. Поэтому травники, те, кто собирали эти растения, они знали это и ходили и собирали именно в эту пору. А как праздновать правильно, да? Самое главное в эти дни относиться друг к другу с любовью. И праздновать надо так, чтобы после праздника оставалось чувство радости, чувство любви друг к другу и гармонии. А как это сделать? Наши предки всегда это праздновали в хороводах, в танцах, в играх, вокруг костра, на поляне, на общей. Хорошо, сейчас возрождаются очень много родовых поселений. И, конечно, хорошо этот праздник проводить на природе, в поселении, где-то рядом с рекой, рядом с лесом, чтобы было взаимодействие стихий обязательно, да, леса, воды, огня, воздуха, да, природы, чтобы человек мог походить босыми ногами по травке, по земле, побегать по росе утренней, да, искупаться в реке. И вот насладиться общностью, единством, когда мы водим хороводы вместе. Я сейчас немножко поподробнее коснусь этой темы хороводной. Хороводы, они же практически в каждом празднике они имеют очень большую роль. И хотелось бы узнать, что же это такое, какой сакральный смысл несут в себе хороводы? Да, хороводы – это древний сакральный обрядовый танец, и не только танец, но это и, наверное, комплекс таких, целый комплекс, объединяющий и питающий людей. Сейчас я немножко поподробнее расскажу. Ну вот если мы вообще скажем слово «хоровод», для простых слушателей, наверное, сразу возникнет такое представление о том, что детки водят хоровод вокруг елочки, да, все мы водили хоровод вокруг елочки, и все мы его прекрасно помним, да, и песенку эту помним, сразу вспоминаем. Но кроме вот этого детского хороводика вокруг елочки, есть же еще очень древний сакральный смысл в этом действии. На что похожи люди, которые ходят вокруг елочки или вокруг мнимой оси, да, по кругу, по солонь, как нам сейчас вот мы говорим, по солоне, то есть по солнышку, либо противосолонь, то есть против солнышка. Люди похожи, как это ни странно, покажется радиослушателям, на катушку магнитную, электромагнитную катушку. Вот. Но многие спросят, а при чем тут электромагнитная катушка? Я сейчас объясню, при чем. Из курса физики школьного, если даже кто-то учился в полуха и не помнит, то, наверное, вот когда я сейчас назову правила буравчиков, то все вспомнят, ага, что-то такое нам физик говорил про правила буравчика, про какие-то токи там, магнитные потоки и так далее. А правило буравчика, давайте я вам напомню, что такое правило буравчика. Это правило правой руки. Берем правую ручку, сгибаем ее почти в кулачок, и большой палец правой руки направлен у нас вверх, а пальцы показывают направление вращения электромагнитной катушки. Да? И если мы так вот сделаем пальчик, то руку, то большой палец показывает нам на вектор направления магнитного потока. И вот смотрите, у нас в хороводе люди, которые идут против часовой стрелочки, то есть противосолонь, уподобляются той самой электромагнитной катушке с током. И если мы же знаем, что каждый человек – это проводник электроэнергии, это источник электромагнитного поля и электрического поля. И мы также, как любой проводник, пропускаем и электромагнитный ток, и обычный ток. Каждого из нас, наверное, в детстве ток бил. Мы знаем, что мы являемся проводником тока. Вот. И взаимодействие в хороводе, так же, как в электромагнитной катушке, мы можем в этом потоке хороводном передавать друг другу энергию. И подпитывается энергией. Так вот, по правилу буравчика, если мы идем против часовой стрелочки в хороводе, то сила Земли, идущая снизу вверх, поток направляется, и этот поток распределяется между участниками хоровода. А если мы заведем хоровод по часовой стрелке, то поток пойдет, опять же, если следовать правилу буравчика, физика, никакого волшебства, поток пойдет сверху от нашего Творца Небесного, из центра галактики пойдет мощный поток прямо в центр Земли. И он опять будет распределяться между участниками хоровода. И каждый в хороводе сможет напитаться этой энергией. Но есть еще одно волшебное свойство хоровода. В хороводе люди обмениваются информацией друг с другом. То есть все, что мы накопили в своей жизни, всю информацию, которую мы осмыслили, мы можем передавать друг другу в этом информационном поле, которое закручивается во время хоровода. Вот смотри, тут возникает вопрос, потому что не все же люди, которые встают в этот хоровод в круг, настроенные бывают очень позитивно, у кого-то бывают свои проблемы, а кто-то даже бывает и выпивает, и такое случается. Да. Поэтому как вот в таких случаях? Это очень хороший вопрос. Очень много сейчас пытаются возрождать именно хороводы, да, у нас и в поселениях, и в городах, и на вечерках. И есть, конечно, здесь правила безопасности, потому что хоровод, как и любая палка, имеет два конца. То есть им можно пользоваться во благо, а можно и навредить человеку. Поэтому, когда соединяются люди светлые, со светлыми помыслами, с любовью, ставят в этот хоровод, то они напитываются этой энергией и общей энергии и передают друг другу это состояние благости и любви. И очень важно, конечно, кто заводит этот хоровод, то есть ведущий праздника, ведущий хоровода. Если этот человек очень светлый, чистый проводник, то он без искажения передает те самые потоки, которые идут и из космоса, и от Земли. А если, к сожалению, в хоровод и такое бывает, встают люди не совсем осознанные. Вот. И если этот ведущий хоровода является чистым светлым человеком, то он без искажения передает поток. Но люди, стоящие в хоровод, могут быть и, как ты правильно заметила, не совсем в своей тарелке. То есть люди озлобленные, люди под действием наркотических каких-то препаратов, того же алкоголя, табака и так далее, они могут создать негативное поле. Они могут создать негативное поле. Таких людей, конечно, лучше в хоровод не ставить. И даже если они пытаются войти в хоровод, и их немного, то их хоровод просто не пустит. Потому что если количество светлых людей в хороводе велико, то если, может быть, кто-то даже замечал такой момент, что на праздниках пьяные люди, которые пытаются войти в хоровод, они потом очень быстро из этого хоровода вылетают и тихонечко где-то в сторонке либо спят после этого действия, либо, что было, кстати, на моей практике, быстро-быстро трезвеют, что тоже бывает. То есть возможность пропустить через себя поток и очиститься у них тоже есть. Но, конечно, очень важно, чтобы ведущий этого хоровода общего, он сохранял вот этот вот настрой любви, добра, и, как я уже говорил, переносил этот поток без искажения. Тогда, конечно, все в хороводе получат именно положительный эффект. И еще вот в такие хороводы можно, сейчас многие же с детьми приезжают, можно ли детей ставить в такие хороводы? Как раньше говорили, 7 пядей во лбу ребенок достиг, можно уже ставить в хоровод, да, рядом с родителями. Если нет, то лучше, чтобы дети водили отдельно от родителей хороводы у себя, потому что энергии взрослых хороводов, они, конечно, детям еще рано им получать такую энергию сильную. Поэтому лучше, если вы приехали с детьми на праздник, всегда организуйте отдельные хороводы и игры для детей, чтобы детям тоже было интересно, не скучно на празднике, чтобы они обязательно смотрели и повторяли то, что делают взрослые, и наполнялись той самой энергией праздника, радости и любви. 7 пядей – это сколько по возрасту? Как у кого какая 5. Если у отца большая рука, то это будет большая 5. Ну, это где-то 120 сантиметров, если в среднем. То есть, вот такие детки получается. Но все-таки я считаю, где-то до 12 лет. До 12 лет деток лучше отдельные хороводики ставить. А вот после 12 уже детки большие, они уже понимают и осмысленно могут водить хороводы, и понимают, что происходит в этих хороводах. И можно их ставить уже вместе со взрослыми. Ну вот хороводы поводили. А чем же завершается праздник Купалы? А завершается он, как всегда, очень торжественно. Мы находим, какая-то, может быть, даже влюбленная пара, одна из влюбленных пар находит цветок папоротника, приносит его на поляну, мы чествуем их, желаем им счастья, объединения в семью. И девицы, которые еще не нашли себе суженого, не нашли себе пары, они отправляют по реке венки с надеждой на то, что суженый их выловит, этот венок. Или сейчас еще есть такая традиция, она и раньше была, отправляют плотики с зажженными свечами, где на свечу они наговаривают, то есть передают огню свое желание найти свою пару. А где-то стоящие вниз по течению молодцы должны выловить эти плотики или венки и найти ту самую единственную, которая их ждет. И, конечно же, окончание праздника – это всегда прыжки через костер, очищение огнем и омовение водой. То есть то, ради чего мы и начинаем каждый праздник, для очищения, для напитывания энергии, солнечной энергии и энергии огня. И встреча солнышка на рассвете, конечно, в купальское утро. А вот техника безопасности есть какая-то при прыжках через костер, потому что вот как лучше прыгать, по одному или парами, допустим? Если молодые люди нашли уже друг друга, и они хотят связать свою жизнь друг с другом, то прыжки через костер, держась за руку, только объединит их желание еще больше, и они смогут создать крепкую семью. Если вы еще не уверены в том, что избранник ваш – это именно та самая половинка, которую вы искали, лучше с молодцы или девицы, кто хочет за руку прыгать через костер, вы подумайте 7 раз о том, стоит ли с этим человеком прыгать через костер, потому что огонь, он не только очищает, но он и объединяет две души в единое целое, поэтому вы можете себе навредить, если вы еще неосознанно сделали свой выбор, может быть, это случайный человек на празднике просто с вами рядом появился, то лучше прыгать поодиночке. Ну, прыжки через костер, очищение состоялось, искупались в прохладной реке замечательной. А утром роса попадает на траву, и мы по традиции купаемся в этой утренней росе, омовение происходит. Женщины собирали эту росу полотенцем, считалось, что она несет целебные свойства и может очистить от всех-всех-всех старых, как сейчас называют, привязок и каких-то жизненных нехороших ситуаций, которые были в жизни. И, конечно, рассвет, встреча солнышка. То есть того самого солнышка, которое дает нам жизнь, несет любовь всем. Вот самая главная кульминация праздника. Ну и далее уже можно расходиться, разъезжаться по домам, благодарить друг друга. Ну, лучше, конечно, день провести вместе еще на поляне, на праздничной, для того, чтобы вот эту вот энергию праздника, любви еще как можно дольше впитать в себя и продлить, потому что очень часто бывает, наверное, вы знаете, и радиослушатели сталкивались с таким ощущением, мы... Особенно, когда вот приезжаем в какую-то, с какой-то поездкой, может быть, туристической, да, в какое-то место, да, мы напитываемся новыми впечатлениями, и потом быстро-быстро нас автобус или поезд уносит в другое место, а наша душа еще там осталась, вот в том месте, где мы только что были, и мы хотим сохранить этот образ, а нам уже надо ехать в другое место. Вот так и на празднике. Старайтесь после проведения праздника еще какое-то время побыть в этом месте друг с другом, провести вот утро вместе, может быть, даже день походить, побродить по, значит, местам рядом с праздником, по лесам походить, пообщаться, и только после этого к вечеру разъехаться, чтобы вот эта вот энергия праздника, она с вами сохранилась, чтобы ваша душа не испытывала такого дискомфорта, когда вам сразу надо будет ехать, и вы будете вспоминать и немножечко, так скажем, быть не в своем теле, не в своей тарелке. Ну и с напитанными добром, светом, телами, эмоциями возвращаемся домой. Конечно. Да, завершаем праздник. Да. Но я думаю, что и мы уже можем сегодня завершить нашу программу, так как Последующие праздники мы будем рассматривать уже непосредственно отдельно и более подробно, приближаясь к каждому. Какой у нас следующий праздник будет, Александр? Следующий праздник будет у нас, это Спасы, которые ознаменовывают получение урожая от природы. Спасов очень много, есть ореховый, медовый спас, яблочный. Ну и еще там несколько праздников нас ждет. Ближайший спас какой предстоит? Ближайший спас у нас ореховый и медовый. Это когда будет? Это на начало августа. Ну вот, я думаю, что где-то в начале августа мы попробуем встретиться и создать такую вот очень подробную программу о том же, что такое спас и что делать именно в медовый ореховый спас. Хорошо. А сегодня я благодарю тебя, Александр. Желаю тебе самых сказочных, добрых, светлых хороводов, творческих успехов и, конечно же, добра. А я благодарю тебя, Елена, за то, что ты дала мне такую возможность пообщаться с нашими радиослушателями. Благодарю всех радиослушателей за то, что они проявляют интерес к нашей русской народной культуре. И до новых встреч в эфире. Всего доброго. Всего доброго.